Он считал вполне нормальным и естественным вызнать заранее соперники всю подноготную, а затем при всех наступать ему на больные мозоли. В главе под названием «39 способов деморализации противника» он приводил 39 вариантов давления на психику и обезоруживания соперника еще до начала первого раунда. Честно говоря, это было единственное место в его книге, которое мне не понравилось. Мне казалось нечестным наводить справки о противнике перед дуэлью. Лучше все-таки открытая борьба. Но что поделаешь, у каждого свои методы. Таким способом Нусраму Факиру удалось выиграть несколько битв еще прежде, чем они успели начаться. Я постарался взять себя в руки и не реагировать на его замечания. После приключения с островом Платажором тема обжорства была для меня слишком болезненной. Одного намека хватило бы, чтобы вывести меня из себя, но здесь это называлось профессиональным подходом к сопернику. Знавал я одного медведя, так тот был настолько неравнодушен к еде, что жрал даже и калории, которые другие тратили, чтобы похудеть. Нусрам непринужденно развалился на троне и, казалось, сам был в полном восторге от удачно нанесенного точного удара. Публика, видимо, тоже сочла эти позорящие весь медвежий рот шутки вполне забавными и отреагировала на них звонким смехом и аплодисментами.